Глава 6. Апокалипсис Нау. Сирены взвыли одновременно по всей бежице, и сквозь их густое кошачье разноголосие проламывался басистый гудок профинтерна. На этом фоне, тщетно пытаясь до кого-то докричаться короткими частыми возгласами, паровозы на станции Орджоникидзе-Град и заводских дворах. Казалось, вопит о помощи весь город. Никогда еще Виктор так быстро не одевался. Деньги, документы, мыло, бритву, все, что есть из пайка, в портфель, Тут даже все, что есть в аптечном шкафчике. Да, соль, как ее мало. Она будет на вес золота. Спичек, черт, спичек вообще не покупал. Спичек! Растяпа! Электроприбор, свет выключены. Прощай, общага. Как много людей в коридоре. Все спешат с баулами, чемоданами, какими-то сумками, какой-то вокзал, на котором объявили срочную посадку. Из открытой двери радио. «С собой имеет 3-дневный запас питания, теплую одежду». Лестница дрожит от топота ног. «Вахтерша! Ключи 12-е, 49-е, 24!» Только на улице до Виктора наконец дошло, что оно началось. Правда, паники не было, магазинов не громили, но высыпавший на улицу толпе кто-то терял кого-то. Кто-то кому-то пытался что-то сказать, несмотря на какофонию сирен и многоголосие криков било по сознанию. «Маша! Маша, ты где? Маша!» «Мам, я боюсь, это что?» Не надо, сейчас все уйдем. Кафедра сварки, сбор у левой стороны крыльца. Маша, девочку не видели? Маша! Дульчинский где? Дульчинский где, я тебя спрашиваю? Бегом в третий корпус. Бомбардировщики НАУ были подняты по боевой, бугнил кто-то в толпе прямо над самым ухом Виктора. Почему не успел услышать? Объявили тревогу. Слышал. Первые удары по Москве и Берлине почему-то. Наши тоже запустили в ответ. Может, нас успеют вывести. А Рейх? Ноты протеста. «Какие ноты? Какие к такой-то матери теперь ноты?» «Кафедра сварки! Здесь сбор!» Ворота корпуса открылись, оттуда выехал институтский грузовик. «Женщины и дети! Только женщины и дети!» Орал кто-то в жестяной рубор. Выехал еще один грузовик. «Да, не оправдали вы надежды, товарищ эксперт, по самому себе. Не обеспечили?» «Человечеству теперь понадобятся совсем другие знания и совсем другой опыт. Вам по жизни незнакомый. Хрен с вас толку, товарищ эксперт». «Товарищ Еремин!» К Виктору протискивался милиционер с плоским прямоугольником ранцевой радиостанции за плечами. «Сержант Лискин, мне приказано сопроводить вас и предоставить место в эвакомашине первой очереди». «Место за счет кого?» «Ну, несколько замялся Лискин. Кто-то позже поедет». «Я не женщина и не ребенок». «У меня приказ», — металлическим голосом произнес сержант. «Военного времени». «Ну вы же не будете в сотрудника МГБ стрелять. На радость противнику». «А что делать?» Сержант Лискин был явно не готов к такому повороту. «Доложить обстановку и действовать по вновь поступившим указаниям». Сержант отошел, но через полминуты вернулся, протягивая Виктору черную трубку рации. «Старший лейтенант Хандыга», — раздалась труба, — «бывший гражданский эксперт Еремин. По плану военного положения вы переведены в военэксперт с присвоением звания младшего лейтенанта. Приказываю вам немедленно следовать в пешем порядке к станции Орджоникидзе-Град, там сесть в эшелон с профинтерна, направляющийся в район Ржаницы. По прибытии к месту назначения эшелона приказываю явиться к капитану МГБ Хростовскому и поступить в его распоряжение. Исполняйте приказ». «Младший так младший», — думал Виктор, пробираясь сквозь заполненные людьми улицы к вокзалу. «Звание все равно офицерское, и со снабжением, небось, лучше. А то знаем мы, какое войну снабжение. Но, с другой стороны, ответственности больше, чем у рядового состава. Наверняка жить одной жизнью с солдатами и сержантами, а спать гораздо меньше, потому что за них соображать обязан». Потом до Виктора дошло, что рассуждать, как лично лучше устраиваться по службе в условиях начала мировой ракетной ядерной войны, довольно бредово, хотя отвлекает от сознания растающего глобального трындеца. Возможно, у людей в таких ситуациях осознание мирового трындеца вообще не наступает, и каждый до последнего втайне надеется, что трындец хоть и глобальный, но не настолько, чтобы коснуться его отдельно взятой шеи. До Орджоникидзе-Града идти было не так уже и далеко, от силы минут 15. Но на каждой улице, что тянулась вдоль рассекавшей бежицу железной дороги на северо-запад, к выездам из города, дорогу преграждали автомобили, автобусы, грузовики, набитые людьми. На перекрестках регулировщики неохотно перекрывали движение для пропуска пешеходов. Уличные фонари были погашены, окна домов не светились нигде, и лица людей, что в странном неведомом Виктору порядке в это предрассветное время спешили на очевидно указанные пункты сбора, озарялись только фарами машин, рвавшимся из города подальше от опасности. Сирены вдруг перестали выть, но по улицам и дворам неожиданно ожили бесчисленные громкоговорители-колокольчики, заговорили нестройным хором, странным изломанным эхом, которое повторялось и перебивало друг друга из-за каждого огла. «Отбой воздушной тревоги! Тревоги! Граждане! Граждане! Граждане! В соответствии! Ви! Ви!» Виктору некогда было вслушиваться в эту многоканальную полифонию, он уже получил приказ. Его будущие действия были предрешены, но хор радиорупоров каким-то странным образом заполнил все, весь воздух, пропитанный легким морозным туманом. И нырнуть куда-нибудь в глубину, чтобы скрыться от их голосов, пронизывающих тело до нервных окончаний, было просто невозможно. Рупоры упорядочили толпу людей и сообщали им направленное движение. На станцию Виктор успел к самому отходу эшелона, а пока часовые проверяли документы, старшая эшка выпуска времен первых пятилеток уже дала сигнал к отправлению. К счастью, состав, трогаясь поначалу, медленно полз мимо армейской платформы со стороны автостанции, и Виктор успел вскочить на одну из открытых платформ с какими-то ящиками под брезентом, где сидели какие-то рабочие. Более-менее сносных мест, то есть за ящиками, которые прикрывали от встречного ветра, не осталось. И Виктору пришлось присесть по ходу движения, надвинув на глаза шапку, подняв воротник пальто, прикрыв нос шарфом и держась за правый борт платформы. Хоть и одна путка, но привычка опасаться не говорит, а на встречном сказывалась. Портфель он зажал между коленями. Было темно, огни везде притушены, и Виктор с трудом догадывался, где идет состав. Мимо проплывали какие-то остановочные пункты с собравшимся подле народом, переезды со скопившимися машинами. Ехать на платформу было неудобно. Встречный поток воздуха студил незакрытые части лица. Паровозный дым лез в глаза и нос. Платформу жестко подбивала на стыках, как деревенскую телегу, дергала и мотала. Лязгали сцепки, на каком-то колесе рядом стучал напиленный ползун. Попутчики и Виктора молчали. «Коль, а Коль!» – с посаженным голосом решился наконец заговорить один из них. Мужик в годах, с усами, с проседью и в ушанке с опущенными ушами. «Ты что-нибудь из курева из дома прихватил?» «Не, Пахович!» – откликнулся на какой-то молодой парень. «Я ж бросил! И в хате не шиша, даже махры для сада!» «Хреново! Теперь не достанешь!» «А по-моему, правильная политика была, чтобы курить бросали. Теперь папирос не надо!» «Понимал бы ты! От курева зато жрать не хочется!» «А если ни жратвы, ни курева не будет?» – подал голос кто-то из темноты, неразличимый Виктору за складкой брезента. «Тогда коры надо искать и хвои!» – флегматично заметил тот, кого звали Пахомычем. «Хвои, чтоб цинги не было! А ее у нас в лесах вон сколько!» «Черт и лысого!» – подумал Виктор. «Тут сейчас осадков будет почище, чем у Чернобыля. Даже у нас почему-то думают, что в Хиросиме люди сразу чик и сгорели. Хрен там!» Большая часть долго умирала от ран, под завалами, от ожогов, от лучевой болезни. И здесь фармацевтические заводы уничтожат, природная среда заражена, будут дохнуть от болезней и накопления радионуклеодов. Даже ядерной зимы не надо. Гады. Как все точно рассчитали? «Послушайте, послушайте!» Внезапно и чрезвычайно взволнованно заговорил худощавый человек, сидевший напротив Виктора, похоже, что инженер. «Брянск, я все просчитал. Брянск расположен очень удачно для ядерного нападения. 4 района разнесены на площади, равной Ленинграду. В центре, представляете, товарищи, в центре у нас болото. И атомную бомбу будут кидать куда? Правильно, в центр. То есть бомба упадет в болото. Но это очень хорошо, что Брянск так построен». Частые гудки паровоза перебили его слова. Состав не остановился, а добавил хода, пытаясь уйти от опасного соседства с городом. Платформу стало мотать сильнее, и Виктор испугался, как бы она не сошла с рельсов. Вдруг перед его глазами словно сработала фотовспышка. Все залил белый ослепительный свет, которого не могли ослабить даже прищуренные от Вики глаза. Спину опалил жар, как будто сзади было раскаленное жерло домны. Рядом кто-то пронзительно закричал, то ли от боли, то ли от испуга. Виктор бросился вперед на заносистые доски настила, прикрыв, как учили когда-то, голову руками. «Сейчас как долбанет!» – подумал он и открыл рот. И тут до него дошло, что это, возможно, его последняя в этой жизни мысль.